«А я-то думал, что вчерашний день был тяжелый. Извлекайте», – устало произнес я. «Будем разбираться с тем, что имеем. Может быть, не все так плохо. Хотя, кого я обманываю, вы явно не будете удивлены тому, что я скажу», – произнесла Мара Джейд, поднимаясь на ноги. Девушка припадала на правое колено каждый раз, когда наступало время аудиенции. Забавен тот факт, что я подобного не требовал. И все же, девушка продолжала этот странный, на мой взгляд, ритуал, вбитый ей в подкорку еще прошлым хозяином. Что-то с ней происходит, так как сегодня, несмотря на то, что она старается выглядеть бодрой, с ней что-то происходит. Вымученные улыбки, дежурные колкие ответы. Расспрашивать бесполезно, не тот тип женщин, чтобы упасть головой на грудь и плакаться в жилетку. Может быть, просто устала? Большая часть пропавшего из личных складов Палпатина позаимствована не полковником Силидом, произнес я, изучая данные с деки. Подполковник Астарион и его подчиненные проводили параллельное расследование, учитывая, что их было банально больше, по сравнению с одинокой рыжеволосой бестией, не мудрено, что они завершили расследование раньше. Даже кое-что из украденного нашли в комнате полковника. Мелкие безделушки и драгоценные камни. «Думаю, что да», – произнесла девушка. Я оторвался от чтения документа. Это не был вопрос или предположение, Мара Джейд. «Понимаю, повелитель», – ее голос слегка дрогнул. «Прошу прощения за ошибку. Ты не обязана меня так называть», – произнес я. «Честно говоря, от всех этих владык, хозяев, повелителей и прочих вычурных титулов подташнивает. Развели тут средневековье в просвещенный космический век. У меня есть звание, есть должность. Безумных амбиций нет. Запомни это». «Запомнила, гранд-адмирал», — не дрогнувшим голосом произнесла девушка. «Каталоги имеющегося в верхних хранилищах отсутствуют», — произнес я. «Ты можешь сказать, что там было?» «Трофей», — произнесла рыжеволосая рука. «Джедайские и ситские святыни, голокроны, световые мечи, кристаллы к ним, тренировочные дроиды, артефакты, древние свитки и манускрипты. Одним словом, все, что Палпатин имел или заполучил после уничтожения джедаев и Великой Чистки. Практически все из этого пропало». «Сомневаюсь, что именно так», — заявил я. «Учитывая уничтожение и редактирование данных в компьютере базы, лабораториях по клонированию, наиболее очевиден тот факт, что сюда прибыли слуги Палпатина после смерти его тела над лесистым спутником Эндора. Они подчистили базу, чтобы никто из тех, кто доберется до планеты, не обладал достоверными знаниями о военной машине Галактической Империи. Забрали информацию по клонированию, чтобы использовать ее для воссоздания тела Императора, и прихватили с собой его персональную коллекцию ценностей, связанных с его религиозным учением. Вполне вероятно, что возрожденному императору потребовались новые чувствительные к силе слуги, а их необходимо как-то обучать, откуда-то почерпнуть знания. Оставили лишь то, что не имеет большой ценности. Я бы так не сказала. С избавлением от ментального давления последнего приказа Палпатина надобность в Мари Джейд, как в моем адъютанте, отпала. Ей больше нет необходимости в том, чтобы находиться поблизости от Ильсалы Мириамне, как-то оправдывать ее присутствие рядом. Поэтому ее флотская униформа сменилась традиционным черным боевым костюмом, усиленным элементами легкой брони, и в настоящий момент рыжеволосая агентесса открепила от своего пояса цилиндрический предмет. Это тот световой меч, который имелся у безумного клона. Я смогла срубить эмиттер, и оружие стало бесполезно, поэтому в разгар боя он перестал его использовать. Я осмотрела конструкцию, это очень древняя технология, многие детали уже давно сняты с производства, а другие так и вовсе используются лишь в коллекционных архаичных дроидах. Из чего можно сделать вывод, что как минимум этот световой меч создан несколько десятилетий, а то может быть и столетий назад. Конструкция пусть и древняя, но прочная. Подобным оружием можно было бы вооружить кого-то из своих последователей, а не оставлять его на полке. Нам неизвестны причины, по которым из горы не были вывезены все без исключения объекты, напомнил я. Единственный, кто может нас просветить по этому вопросу, — магистр Гбат. Но он, мягко говоря, не самый лучший собеседник. Мягко говоря, девушка не смогла скрыть своего отвращения при упоминании темного джедая. Что ж, ее понять можно. Этот безумец никому не нравился, кроме себя самого. Но в данный момент он мне нужен, пока я не смогу заручиться поддержкой Джинсары, лидер которых гостит в настоящий момент в резиденции Маффаферруса на Тангрене, ожидая моего возвращения. Что вы скажете об этом световом мече? Я взял в руки небольшую цилиндрическую рукоять, лишенную каких-либо кнопок и регуляторов, привычных для джедайского оружия. Девушка подошла, взяла в руки рукоять, осмотрела ее, нахмурившись. «Что-то странное», — спустя пару секунд произнесла она. «Я чувствую внутри фокусировочный кристалл, пропитанный силой, светлой ее стороной. Она тусклая, но все еще есть. Но здесь нет клавиши активации, а весь корпус выполнен из металла под названием Электрум. Но как его активировать? Брак при создании?» Она выжидательно посмотрела на меня. «Вы когда-нибудь слышали что-либо о магистре джедае по имени Мейс Винду?» — поинтересовался я. Девушка изобразила на лице короткую работу мысли. «Один из четырех магистров джедаев, которые организовали покушение на убийство тогда еще верховного канцлера Палпатина незадолго до конца войн клонов», — произнесла она. «Если верить в ту точку зрения, которой придерживался сам Палпатин, то, да», — уточнил я. «По моим данным, джедаи пытались арестовать канцлера из-за его принадлежности к ордену ситов, древним религиозно-философским врагам джедаев. Орден джедаев сделал свой ход, послал четырех магистров для ареста верховного канцлера, и проиграли. Мейс Винду был инициатором попытки ареста, и в самом деле намеревался уничтожить Палпатина, считая, что арест не будет соответствовать целям и задачам правосудия из-за большого количества сторонников Палпатина во всех структурах и иерархиях власти. В конце концов, он принял решение убить верховного канцлера. Попытку покушения предотвратил рыцарь-джедай Энакин Скайуокер. В скором будущем галактика узнала его под другим именем – Дарт Вейдер. Мара Джейд промолчала, переваривая свалившуюся на ее рыжую голову информацию. А я терпеливо ждал, выстраивая одну за одной линии защиты, которые мне потребуются в случае дополнительных вопросов, которые она, несомненно, задаст. Не может не задать, так как дополнительного источника информации не имеет, только мои слова. И сейчас крайне острый момент проверки, будет ли она верить мне на слово, или так и продолжит относиться с подозрением. «Возьмите этот световой меч», — произнес я. Прежде он принадлежал уже упомянутому Мейсу Винду. Его судьба неизвестна, однако нет никаких сомнений в том, что джедаю он более не потребуется. Подполковник Астарион обнаружил это оружие в числе коллекций драгоценных камней в комнате покойного полковника Селида. Очевидно, последний прельстился редкостью оружия и думал продать его за большие деньги. «А как же его активировать?» — недоуменно произнесла Мара Джейд, с любопытством изучая рукоять оружия. «Вы мне скажите», — предложил я. «Это все же относится к компетенции ваших знаний». Девушка, нахмурившись, сделала пару шагов назад. Несколько минут она изучала оружие, осматривала его, замирала, закрыв глаза. Наверное, единственное из того, что она не сделала, — не попробовала оружие на зуб. Я уже было открыл рот, чтобы потребовать безделицу назад, когда в руках Мары Джейд появился тускловатый фиолетовый луч света примерно метровой длины. «Замыкание контактов при помощи силы», — прошептала девушка. «Как просто и в то же время гениально. Насколько помню, у вас был такого же цвета световой меч», — произнес я. Мара Джейд посмотрела на меня с любопытством и замешательством предвкушения. «Забирайте, он ваш». «В самом деле?» — удивилась девушка. «Я не привык шутить», — пришлось ей напомнить. «Вы мой союзник. Единственное, кому я могу доверять подобные артефакты прошлого. Владейте, если вам это будет полезно». Во время вашего спарринга с клоном Скайуокера я обратил внимание, что рукоять ранее подаренного вам светового меча слишком широка для вашей ладони. Это будет уже и должна быть впору. «Благодарю, мой по...» — Джейд наклонилась, осеклась. «Гранд-адмирал». Оговорочка по Фрейду. Хотелось улыбнуться и пошутить по этому поводу, но обстоятельства не те. Забавно, но я не слышал о судьбе этого оружия в известных мне событиях «Звездных войн» после того, как искалеченный джедай был выброшен молниями Палпатина из окна своего кабинета перед началом выполнения чрезвычайного приказа 66. А ведь история у него интересная. Исходя из обрывочных данных, почерпнутых из баз данных из имперской разведки, доступных мне до сих пор, световой меч Мейса Винду примерно через год после провозглашения нового порядка являлся частью персональной коллекции одного из приближенных Палпатина и даже выставлялся на всеобщее обозрение в кабинете этого самого сановника. Впоследствии бюрократ был переведен на другую должность, фактически понижен как в иерархии империи, так и в глазах окружения императора. Судя по всему, оружие также было у него изъято и стало частью коллекции самого Палпатина. Почему оно здесь, а не вывезено, к примеру, на Бис? Сложно сказать. Возможно, чтобы не мозолить глаза возрожденному императору, или же его банально забыли здесь. Я могу кое-что переделать в нем, негромко поинтересовалась Мара Джейд. Теперь это ваша вещь, напомнил я. Дальнейшая ее судьба мне не подвластна и зависит только от вас. Значит, обнаружить что-либо связанное с силой, вам так и не удалось, уточнил я. Коли так, то придется искать знания для Джинсары, чтобы переманить их на свою сторону, в другом месте. В каком, пока не ясно, но наиболее очевидное местоположение – крепость Дарта Вейдера. Уж там точно должно быть что-то подходящее, наверное, если ее не разграбили палпатиновские мародеры. Девушка, повесив уже третий световой меч к себе на пояс, посмотрела на меня с хитринкой. «Этого я не говорила», — лукаво произнесла она. «В стене одного из хранилищ имелся тайник, весьма экстравагантно исполненный, с биометрическими замками, настроенными на самого Палпатина. Если не знать, что он там есть, то его и вовсе не обнаружить». «Вот как?» — удивился я. «Секрет в секрете, хотя, чему тут удивляться, это логово Сита. Наоборот, стоило бы печалиться, если бы подобного не было обнаружено. И откуда же вы знали о его местоположении? Я была его доверенным лицом», — подала плечами рыжеволосая красавица. «Некоторые из его трюков мне известны, а тем, кто пришел сюда до нас, вероятнее всего, нет. Я обнаружила в тайнике книгу ситов». «Ох ты ж мать твою!» — через трубу малым боцманским загибом тремя концами по щекам, да протянуть под килем четыре раза голышом и с раками на теле. Внутри меня все сжалось. Не знаю, каким образом я смог сохранить самообладание, но скорее всего, чего греха таить, просто остолбенел, пораженный услышанным. Книга ситов – это труд Дарта Сидиуса, в котором тот аккумулировал немалое количество исторических ситских данных, которые получил в процессе своего становления в качестве учителя Дарта Вейдера или вынес из архивов джедаев после уничтожения ордена на Корусанте. Это пособие о вселенском зле, содержащее самые темные, самые отвратные, самые грязные и чудовищные ситские тайны за последние тысячи лет. И этому она так нервно улыбается, этому, потому что уже почерпнула этих самых ситских тайн, и темная сторона вскружила ей голову. Хат, да я ведь сам ей только что еще один световой меч отдал. Что ей стоит меня прикончить здесь и объявить себя императрицей? Сколько раз подобное происходило в истории этой вселенной? Хат, как глупо. Почему книгу не нашли раньше? Насколько помню, эта книга распространялась держателями франшизы «Звездных войн», но я был уже не в том возрасте, чтобы гоняться за своими подростковыми увлечениями, так что подробности ее содержания я не знал, ограничиваясь лишь короткими косвенными упоминаниями, где-либо встречающимися в литературе по вселенной. Но, как эта книга оказалась здесь, на Вейланде? Неужели такое могли забыть слуги Палпатина? Нет, не поверю, ни за что не поверю. Да это же фактическое пособие для любого чувствительного к силе разумного о том, как стать единовластным правителем галактики. Если она и хранилась здесь, то ее должны были эвакуировать в первую очередь. Такие свидетельства своей преступной натуры – это, да это фактически чистосердечное признание, явка с повинной. Если Вейланд в самом деле не главная нычка Палпатина, то почему это здесь? Вы даже не представляете, насколько ничтожным и мерзким был этот человек, гранд-адмирал. Неожиданно в голосе девушки прозвучала ярость, а лицо исказило гримаса боли. Я служила ему годами, верила всему, что он говорил, тому, как боролся за благополучие галактики, тому, как ему пришлось взять власть в свои руки, чтобы сохранить республику от распада в период сепаратистского кризиса. О, сколько лекций я выслушала о предательстве джедаев, молниеносным движением, которого я не смог бы избежать, если б даже захотел. Девушка протянула руку за спину и сорвала с плеч небольшой рюкзак, которого я прежде у нее не видел. Бросив его на пол, она раскрыла его, продемонстрировав книгу. Это в самом деле книга. Довольно толстый талмуд, с твердой красной обложкой, испещренной символами и геометрическими узорами. Тонкие листы бумаги флимпси с хорошо знакомым шорохом страниц перелистывались девушкой до тех пор, пока он не добралась до определенного места, где имелась закладка. Теперь у меня никаких сомнений нет, девушка изучала этот труд, но я до сих пор жив. «Значит ли это, что она не намерена меня убивать?» «Абсолютная власть», — фыркнула она. «От всей книги ситов буквально разит темной стороной, ее нельзя не почувствовать. Но от этой, шестой части, когда я только вошла в хранилище, то подумала, что он стоит за этой самой стеной, в которой замурован проход к тайнику, а потом поняла, что это не излучение живого существа». Проделала себе проход и нашла его творчество. Он не удержался и включил сюда свои собственные мысли и рассуждения о том, как поднимался по ступеням власти, как манипулировал сенаторами, банкирами, учеными, джедаями, военными, сепаратистами, лидером КНС графом Дуку. Он срежиссировал войну клонов, чтобы уничтожить джедаев и захватить власть. Указал, как манипулировал ими, чтобы переманить на свою сторону Скайуокера. Как тонко использовал отредактированную аудиозапись провалившейся попытки ареста, чтобы выдать ее за покушение на его жизнь и оболгать джедаев, он шел к этому большую часть своей жизни, а остальные, словно в раз лишились мозгов и слепо повиновались, делая то, что он хочет. Но хуже всего другое, девушка всхлипнула, протянув мне труд сита. Медленно взяв его на указанной странице, увидел заглавие. «Мара Джейд», написано от руки размашистым, уверенным и однозначно мужским почерком. Аккуратные буквы высшего галактического языка, до боли напоминающего земной английский, выведенные практически каллиграфическим почерком. Отчего-то вспомнилось, что этот язык в галактике уже не пользуется популярностью и используют его лишь в официальных наименованиях крупных компаний, да в высоких аристократических кругах, что фактически является синонимом снобизма, честолюбия и высокомерия. Символично. «Он расписал здесь все», — с горечью произнесла она. «Как нашел меня, как обучал, как обрабатывал, какими были мои успехи и неудачи. О, он даже мне дал характеристику. Бездумная кукла, предназначение которой — слышать мой голос и нести мою волю империи. Мой личный курьер с завышенным самомнением о собственной значимости своего места в империи подле меня. Полезно до тех пор, пока ее вера продолжает подкрепляться легендами. Слаба и несостоятельна, как Акалит или Сит. Ее удел – доставлять и озвучивать приказы, выполнять мою волю, и считать, что она единственная рука, которая у меня имеется. Но хуже всего другое», – произнесла девушка. «Он в самом деле искал бессмертие, и уверена, что нашел его на случай непредвиденных обстоятельств. Как вы и предсказывали, его тайная лаборатория по клонированию и своему возрождению – на планете Бис. Вы были правы насчет его плана. Умереть, уйти в тень, стравить врагов между собой до тех пор, пока он не соберет под своим командованием достаточные силы, чтобы покорить галактику заново. Вы прочли все», — уточнил я. «Только то, что написал сам Палпатин», — произнесла девушка. «Последняя, шестая часть книги. Абсолютная власть. Мне этого хватило, чтобы понять, какой он человек на самом деле». «Нет», — она встряхнула рыжим водопадом волос, — «не человек, монстр. Так искусно лгать всем, от первого до последнего человека». Девушка замолчала, закусив нижнюю губу. Я смотрел на нее, не отрываясь, и понял простую вещь. Психология – тонкая наука. Не зря же говорят играть на струнах души. А боязнь любого гитариста – не опозориться на сцене во время выступления, а вскрыть себе горло куском оборвавшейся от перенатяжения струны. Так и здесь, она на пределе. Вероятно, девушка не предполагала, что все, ровным счетом все, сказанное мной, правда. Допускала внутри себя некоторые оправдания поступкам Палпатина по отношению к себе, металась между выборами, предательством и лояльностью. Но то, что она тут обнаружила, это точка невозврата, точка кипения, и знак, словно дарованный свыше. Никогда и ни при каких обстоятельствах я не раскрою секрет своего происхождения в этой галактике. Может быть, мне придется носить этот секрет с собой до конца жизни, может быть, я когда-нибудь раскроюсь перед кем-либо, но это будет однозначно не Мара Джейд. Один раз ее уже предали. Тому, кто сделает это второй раз, она отрубит голову. Или чего похуже. «Это необходимо уничтожить», — хрипло произнес я, закрывая книгу. «Там есть глава и про вас, Митрау Нуруада», — тихо произнесла девушка. «Прекрасный исполнитель, самый компетентный из окружающих меня лизоблюдов. Угроза, спасение. Его мысли и оценки ваших способностей менялись каждый раз, когда вы либо выполняли его приказ, либо ослушивались и не гнали личный состав на убой. Он уважал вас и боялся. Прямого упоминания нет, но теперь вы мне верите?» — спросил я, глядя ей прямо в глаза. Девушка закивала головой. Не знаю, что она прочла о себе в этой книге, но это явно выбило ее из душевного равновесия. Это чудовище должно быть остановлено, и все его старания также преданы огню. Ничто из тех тайных знаний, что он собрал и использовал во имя достижения своих целей, не должно увидеть свет впредь. С этими словами я поднялся и прошел в центральную часть тронного зала, туда, где после обрушения на голову штурмовика комплекса компьютерных панелей, образовалась вмятина глубиной с половину человеческого черепа. Бросил в рукотворную яму книгу в красной обложке. Повернулся, чтобы посмотреть на молча стоящую позади меня девушку. Мы встретились глазами. Я протянул вперед руку. Зажигательный боеприпас, пожалуйста. Мара Джейд безропотно отцепила от своего пояса небольшой диск. Зажигательный детонатор, предназначенный для воспламенения. Редкая штука, но порой полезная. Если б такие были в прошлом моей родной планеты в городе Салем, или у католической инквизиции, еретики сгорали бы гораздо быстрее. Наклонившись, подключил устройство к титульному листу. Обложка может и не вспыхнет сразу, а будет прожжена насквозь, а вот страницы воспламенятся мгновенно. Мы могли бы изучить ее, неожиданно произнесла Мара Джейд. Там наверняка есть некоторые из его секретов, которые могли бы дать нам подсказку о том, как бороться с этим чудовищем. У нас уже есть ответ. Мое сердце билось чаще, в висках застучало. Что если она сейчас прикончит меня, сломавшись перед желанием получить абсолютную власть в свои руки, познать тайны ситов? Мы уничтожим его и его империю зла так, как задумывали. Но ведь мы сами могли бы стать сильнее, шептал ее голос, а дыхание словно обжигало ухо. Непобедимая армада, моя сила и ваша гениальность. Мы поставим галактику на колени. Все, что мне нужно, просто нажать на кнопку детонатора. Все, что нужно ей, схватить световой меч и прирезать меня. Она не будет устраивать рукопашную. Прикончит здесь и сейчас, заберет книгу ситов и... Все, чего я боялся. Впрочем, есть ли смысл пытаться избежать этой участи? С силой в качестве союзника она быстрее, проворнее и смертоноснее. А если успела прочитать из книги хоть какие-то ужасные тайны? Нет хуже врага, чем обманутая женщина. И конкретно этой будет не особо важно, обманывал ли ее тот, кто правит той или иной частью галактики. Она сметет всех, кто стоит на ее пути. Только я думал, что кризис клона Люка Скайуокера миновал, так вот новая напасть. Мара, произнес я, посмотрев на девушку. Ни одна власть не является легким путем к величию. Это каторжный труд, ценность которого понимаешь лишь тогда, когда добиваешься своего долгим и упорным трудом. Это не награда, это обязанность. Перед собой и теми, кто тебе доверился. Стать чудовищем и мясником ради того, чтобы уничтожить такого же, победивший чудовище по его правилам сам становится чудовищем. Нам не нужна книга ситов для того, чтобы победить. Мы сделаем это, но на своих условиях, не потеряв то, кто мы есть на самом деле. Мы не станем чудовищами. С этими словами, смотря прямо в глаза девушки, я нажал на детонатор. До самых последних секунд, пока не сгорит труд нескольких тысяч лет величайших ситов, до последней странички. Мара Джейд смотрела на горсть пепла, оставшуюся на месте книги ситов. Затем, посмотрела на меня. Палпатин ошибся в вас, гранд-адмирал, неожиданно твердым, уверенным, лишенным притворства и искусительных тембров, произнесла Мара Джейд. Пусть вы и отличаетесь от людей, пусть вам чужды эмоции и сострадание, а логика, расчеты и изучение культуры других рас дают вам неоспоримое преимущество над противником. Пусть у вас другой оттенок кожи и вы совершенно другого вида, в вас есть человечность и сострадание, гораздо больше, чем у отдельных людей. Эта тайна умрет вместе со мной, верховный главнокомандующий. С этими словами она опустилась передо мной на одно колено. Каким будет мое задание, гранд-адмирал? Спросила она, не поднимая взгляда. В который раз за этот день мой мир перевернулся. Пока я строил планы и устраивал проверки своим подчиненным, рыжая бестия проверила меня и выдала кредит доверия длиною в жизнь. Знать бы еще, под какой процент. Глава 36. И врагов не надо. 9 лет, 5 месяцев и 34 сутки после битвы при Ивине. Или 44 год, 5 месяцев и 34 сутки после великой ресинхронизации. «Тебе явно перепала хорошая добыча», — произнес Ирф, разглядывая довольно щурящегося Язуа Вейна, любовно поглаживающего голову дроида Вадин, сидящего за пультом управления дефлекторами. Серо-коричневый потускневший от времени металл едва заметно играл в искусственном освещении боевой рубки корабля, гармонируя с бледно-зелеными мониторами боевых постов, которые, как и в прежние славные деньки этого корабля, обслуживали дроиды. «Капитан Ирв, не зарься на чужой пирог», — Ирв усмехнулся пират, демонстрируя улыбку, достойную рекламного плаката. «Ты должен быть благодарен, как и твой патрон, за то, что я покупаю у вас эту рухлядь. Допустим, что ясный голос не так уж и молод», — дипломатично произнес Ирв, закинув ноги на консоль и затянувшись сигарой. «Но когда-то эта малышка, как и две ее точные копии, задавали трепку всем несогласным, и ничего, никто не жаловался. Ну, из числа тех, кто переживал встречи с ними. Я слышал, головной корабль из этой подсерии разломали на части прямо на орбите Корусанта в конце «Войн клонов», — произнес Язуа, постучав по голове дроида. «Эй!» — противным механическим голосом отреагировал на попытку вторжения в его металлическую черепную коробку дроид. «Держи руки при себе, нахал. Боевой дроид в один. А тебя я отправлю гальюны драить», — пообещал Язуа, вновь любовно погладив дроида по голове. Тот снова попытался возмущаться, и это стало пределом терпения Вейна. Мелькнул клинок вибромеча, и отсеченная голова бывшего сепаратистского дроида отлетела в сторону с гнусавым затихающим криком. «За что, эй, ты?» — произнес Язуа, ткнув пальцем в сторону ближайшего в один. «Займи его место, сэр», — раздражающим тоном поинтересовался тот, посмотрев на Ирва. Мужчина, выпустив изо рта клубы дыма, кивнул, продолжая сидеть, закинув ноги на панель. «Понял, понял». Безмозглая машина проследовала на место обезглавленного товарища, бесцеремонно сбросила остов на пол, едва не отдавив Язуа ноги. «Эй, ведро с глазами, поосторожнее», — прорычал Вейн, чуть своего капитана не прикончил. «А», — дроид повернул свою морду в его сторону. «А, понял, понял». Язуа, положив руку на свое оружие, нацелился на голову и этого дроида. «Я б на твоем месте этого не делал бы», — посоветовал ему Ирв, наблюдая сквозь полуприкрытые глаза за происходящим на мостике. «Их всего 25 тысяч на борту, и они отнюдь не в самом хорошем состоянии. Ну да, пока ты прятался по всяким глубинам внешнего кольца, пока прожигал то, что спер у сепаратистов, пока тихорился от имперских вояк, вот и подошел срок годности дроидов», — расхохотался Вейн. «Это тупые болванчики», — подал плечами Ирв. «Кайнес использовала их для того, чтобы устранить нехватку экипажей. Дешево, сердито, искусственный интеллект чуть лучше, чем у банты. Такие даже восстание не подымут, потому что их можно положить с одного выстрела», — усмехнулся Вейт, любовно поглаживая свое оружие. «Они даже слова такого «восстание» не знают», — зевнул Ирв. «Не то, что ты, а что я», — округлил глаза Язуа. «Ты сам тогда напросился. Не надо было пытаться отобрать у меня мою добычу. С тех самых пор, как я был твоим капитаном, ничего ровным счетом не изменилось, Язуа», — вздохнул Ирв. «Ты все такой же импульсивный, как мальчишка. Этот мальчишка осчастливил тебя на 40 миллионов», — напомнил Язуа. «А еще ты мне прострелил лицо», — напомнил Ирв. «Оно у тебя было наглым», — напомнил Вейн. «После пластической операции выглядишь лучше, а металлическая пластина вместо лба до сих пор чешется», — заметил Ирв. «Эх, помнится, я горевал, когда мне проломили лоб во время «Войн клонов». Такой красавчик, сепаратистский офицер, да с пластиной вместо лобной кости. Ой, ну хватит заливать», — скривился Язуа. «Парни рассказывали, что ты и когда в корпусе республики служил, уродом был, а после того, как я тебя пристрелил, пластика из тебя сделала хоть какое-то подобие человека, поэтому у тебя и проблемы с доверием, Язуа», — произнес бывший пиратский капитан. «Ты никогда не понимал простых правил. Вся добыча делится между участниками рейда, и первым добычу забирает капитан, а не какой-то там старпом». «Да ты же старый, зачем тебе молодая твиллика?» — удивился Вейн. «А я вот на ней женился. Тебе напомнить, чем закончилась вся эта история?» Ир впыхнул сигарой. «Пристрелил меня, украл мою добычу, попался на краже звездолета. Если б ты меня не сдал, я бы и не попался», — напомнил Язуа. «Ты мне лицо попортил», — напомнил Ирв. «Конечно, я был зол, а ты, молод, глупый, не видал переделок. Столько лет прошло, а ты все гоношишься как юнец, потому тебя и не любят в пиратской среде. Ты жадный, Язуа». «Я бережливый», — возразил тот. «Нет, жадный», — произнес Ирв. «Меня ты убил из-за какой-то там девки, которая тебе же и изменила. Сколько банд и одиночек с тобой сотрудничало, сколько из них либо погибали на миссиях, либо потом оказывались прирезанные тобой и твоими ребятами. Парочка точно. Все, уточнил Ирф, стряхнув пепел на палубу. И вот, спустя столько лет, единственный твой настоящий друг, это я, твой самый первый капитан, которому ты прострелил лицо. И если б не пластина, ты мне остаток жизни припоминать будешь? Нетерпеливо спросил Язуа. Ну, кто-то из нас умрет явно быстрее другого, улыбнулся Ирф, учитывая, что ты за 40 миллионов купил почти километровый сепаратистский кораблик, которому без малого 30 лет будет, построенный куаренами, теми еще же порукими инженерами и рассчитываешь на полном серьезе продолжить на нем пиратствовать. Думаю, я спокойно себе сойду на Ньюкове, куплю милый фрахтовичок и улечу. Куда? Усмехнулся Язуа. В свой отстойник, так ты забываешь, что скоро я разбогатею и снова вытяну тебя оттуда. Ты сказал, что у тебя есть еще кораблик, такой как этот. Есть, вздохнул Ирф, каликоидный рой. Язуа, нет, я не против того, чтобы ты заносил мне деньги и забирал этот антиквариат. Но, парень, ты же должен понимать, что любое республиканское ведро или имперский звездный разрушитель тебе надерут задницу. Эти корабли больше 2 десятилетий не были в сражениях. Многие системы повреждены временем, нужны запчасти, экипаж. Нормальный, а не эти. Он щелчком пальцев отправил окурок сигары точнёхонько в голову ближайшего в один, болванчики. Понял, понял, отозвалась некогда грозная боевая машина. У меня есть экипаж, заметил Язуа, верный до гробовой доски. 2 десятка разумных на такую дуру, это не экипаж, вздохнул Ирф. Язуа, я ведь тебе как лучше говорю. Несмотря на то, что этот корабль прошел войны клонов, его нужно ремонтировать. Тащить его в бой, зная, что половина артиллерии клинит, а вторая едва работает, это глупо. Не будет никакого боя, скривился Язуа. Слетаю на Ньюков, подберу ребят с грузом для нанимателя, высаживаю тебя и благополучно ухожу в закат. А если наниматель будет в хорошем расположении духа, я, так и быть, скажу ему, что у тебя есть еще ненужные кораблики, которые он может прикупить. Но он не будет таким же щедрым, как и я. Тогда непонятно, почему такой умный человек, как твой наниматель, связался с тобой, вздохнул Ирф. Ты же ведешь себя как мальчишка, хватит это повторять. Язуа оскалился. Я тебе сказал еще в первый раз, когда увидел этот корабль, он будет моим, во что бы это ни стало, и он мой. Тебе какая разница, что со мной будет? Да жаль тебя, дурака, произнес Ирф. Если б ты не убивал всех нанятых для операции парней, то у тебя была бы уже 1000 разумных, хватило, а это уже хоть какая-то но комплектация части экипажа. Но нет, ты предпочитаешь не делиться добычей и устраняешь тех, кто доверился тебе. Впрочем, сами идиоты. Верить тебе, Язуа, это как стрелять себе в голову из автоматического бластера, прижатого к виску, и надеяться на промах. Так кто меня этому научил? Хмыкнул Язуа. Я не про стрельбу из бластера в голову, тут ты абсолютный чемпион, а про устранение лишних ртов. Не будь я тогда попроворнее, ты бы пристрелил и меня, как тех ребят из нашего экипажа. Честно говоря, я уже давно признал, что был неправ, вздохнул Ирф. Не просто же так вытаскивал тебя из тюрем, да еще и помог угнать те тартаны. Так и знал, что ты будешь мне это припоминать до конца жизни, закатил глаза Язуа. Между прочим, я их хорошенько пристроил. Удивляюсь, что ты вообще нашел на них покупателя в империи, учитывая, сколько проблем из-за тебя поимел военачальник Зиндж, произнес Ирф, зевнув, поглядывая на мечущиеся перед иллюминаторами мостика, похожего со стороны на аквариум для морских обитателей. Все то же бело-голубое марево, ничего необычного. Я же не удивляюсь тому, что ты под шумок окончания войны смог реактивировать звездолеты и дроидов Конфедерации независимых систем, перебить на них экипаж, угнать с помощью дроидов и спрятать там, куда в жизни не сунется звездолет разумного, многозначительно произнес Язуа. Сколько лет подряд ты уже пытаешься узнать, где расположен мой отстойник и сколько там звездолетов? Улыбнулся Ирф. Сколько себя помню в твоей банде, поковырялся в памяти Вейн. Вот когда пройдет ровно столько же, расскажу, улыбнулся Ирф. Нет, ему решительно нравился этот отважный малец, дерзкий, со своими понятиями о чести и верности. Его не волновало мнение окружающих, он делал что хотел, когда и где этого хотел. Это-то и напоминало Ирву его самого в молодости. Правда, время было другое, государство иное, Но если сравнивать клараку внешнего кольца с мракобесием, творящейся в корпусе юстиции в последние годы Старой Республики, разницы, собственно, никакой. Разве что в первом случае ты гробишь свою молодость на службе прогнивающего государства за децикритки, а в вольном полете сам себе голова. Конечно, он пришел к этому не сразу. Сперва отрубил без малого 3 года в сепаратистском флоте. Насмотрелся там на то, как различного рода сытые рожи воюют за толщину своего кошелька с республиканцами. Но податься в пираты особо не спешил. Надеялся, что после победы КНС жить станет лучше. Не выгорело. И тогда, когда корабли конфедерации внезапно оказались предоставлены сами себе, а их экипажи, практически полностью состоящие из дроидов, отрубились, словно кто-то отключил рубильник, понимание того факта, что все, подошел к черте, когда ты либо пересекаешь ее и двигаешься прежним курсом, продолжаешь воевать за идеалы, на которые тебе в общем-то плевать, или уходишь туда, где всегда найдется место человеку на звездолете с большими пушками. Капитан каликоидного роя, на котором Ирв служил в должности старшего офицера звездолета, ответственного за состояние технического персонала, решил, что стоит продолжить сражаться. Он высказал свою точку зрения экипажу и получил поддержку. Они отправились на точку сбора, куда вскоре прибыли те, кто пережил предательство руководства КНС. И уже там, на собрании старших офицеров, капитан Ясного Голоса его поддержал. И капитаны других кораблей, которые успели реактивировать своих дроидов и сбежать на окраины галактики, также высказались за присоединение к отчаянно борющимся с молодой галактической империей осколком конфедерации. Ирв слышал их, так как подослал на совещание дроида мышку, снабженного голокамерой. Он слышал и понимал, что это путь в никуда. Никто из старшего офицерского состава собравшегося флота так и не осознал, что они проиграли. Что не могут выключиться разом все дроиды по всей галактике, это может сделать только руководство КНС. И если они внезапно решили променять свои идеалы на что-то весомое, а иначе, зачем отключили дроидов, то почему должны гибнуть те, кто просто пришел в КНС повоевать и подзаработать? Ирв не раздумывал очень долго. Он все же специалист по дроидам, а не только боевой офицер, победивший в бою немалое количество противников. Взломать базовый код в один проще простого, если понимаешь архитектуру программного обеспечения. Собственно, республиканцы умели такие штучки проворачивать. Ну, а сепаратистам вообще было бы позорно не уметь вторгаться в программы своих механических солдат и матросов. Пока экипажи сепаратистских кораблей отдыхали и планировали планы своей мести, Ирв работал. И в тот час, когда цели для атаки, наконец-то были выбраны, он, используя системы связи своего корабля, через ближайший щедрый, транслировал свои собственные приказы армии дроидов. Миллионы боевых единиц всех возможных типов, от Вадины заканчивая дроидиками, дроидами-пауками, поднялись против своих хозяев. Многие корабли просто погибли в ходе этого мятежа, но спустя какой-то час времени с момента начала атаки механической армии, Ирв остался единственным живым человеком на борту целой эскадры сепаратистских кораблей. Он продал сильно поврежденные и требующие большого ремонта сепаратистские звездолеты тем, кто этого хотел. Пиратам, повстанцам, даже продолжающим сражаться сепаратистам. Продавал одни, чтобы содержать в боеспособном состоянии другие. Использовал в качестве стоянки отдаленную базу КНС, потому что больше не знал, куда ему податься. По всей галактике бесчинствовала империя, добивая своих противников. Вырваться на оперативный простор с эскадрой кораблей, полных дроидов. Глупость, конечно. Он просто ждал, наслаждаясь одиночеством. Тратил деньги осторожно, всегда в разных местах, чтобы не привлекать внимания. Потихоньку пиратствовал, чтобы развлечься. Потерял несколько звездолетов, удирая от имперских патрулей. Бросил базу и перепрятал остатки флота. Бросить звездолеты на произвол судьбы было жалко, но и продолжать показывать их во внешнем кольце спустя 10-15 лет после завершения войн клонов, небезопасно. Тогда он просто ушел, забрал с собой деньги, сел на купленный заранее шлюп и улетел. Стал пиратом и было все, в общем-то, неплохо, набирал отребье для грязной работы, а когда наступало время делить добычу, появлялась парочка дроидик и решала все проблемы. Лишь с Язуа не получилось. Когда Ирв, не привыкший делиться с кем-либо, намеревался забрать себе твилечку, на которую пацан положил глаз, мальчишка нашел его и выстрелил своему первому капитану прямиком в голову. Ирв принял выстрел лбом, защищенным металлом, наследие прошлого. Как Виин сумел уйти от огня дроидик, да еще и девку свою утащив, для Ирвей до сих пор загадка. Зато этот случай позволил ему сбросить с себя личину прежнего пиратского капитана и уйти на дно. Какое-то время он мстил своему убийце, потом даже это наскучило. Паренька было банально жалко, поэтому Ирв решил ему помочь, наставить на путь истины. Тем более, что в прошлом неплохо знал его отца и в некотором роде обязан тому жизнью. Так что, попытаться уберечь паренька от необдуманных поступков, все же стоило. По крайней мере, хоть как-то можно скоротать время, для того, кто последние 20 лет лишь наблюдал со стороны, что за бардак творится в галактике, весьма неплохое развлечение. Получилось слабо. Мальчишка не стремился доверять кому-либо, и это правильно, в общем-то. Жаль только он и голос разума слушал редко. Особенно ярко это оказалось заметно в то время, когда, спасая молодого пирата от погони ИСП, пришлось отсиживаться на базе сепаратистов. Именно тогда Язуа впервые увидел сепаратистские звездные разрушители, оставшиеся у своего бывшего капитана, и загорелся идеей заиметь себе один такой. Пришлось вновь перепрятывать звездолеты, попутно избавившись от пяти щедрых. Скрывать всего два корабля оказалось куда как легче, чем семь. У альянса повстанцев появились корабли, а у Ирва – деньги на то, чтобы привести каликоидный рой в порядок. На второй корабль банально не хватало ни средств, ни времени. Так он и прозябал, пока Ирв восстанавливал второй корабль. Потребовалось несколько лет, зато теперь каликоидный рой, авианесущий звездный разрушитель типа «Провидение», иначе именуемый как сепаратистский дредноут, пребывал в состоянии, близком к идеальному. Кое-что, конечно, пришлось снять с ясного голоса некоторые запчасти, большую часть авиакрыла и дроидов, так как Ирв планировал продать этот звездолет по привычке Новой Республики, или сдать его на металлолом, чтобы получить денег для найма команды и вернуться к пиратской вольнице. Авианосный звездный разрушитель КНС типа «Провидение». И вот, неизвестно откуда, с 40 миллионами имперских кредиток в кармане, появляется Язуа Виин, с горящим взглядом и жаждущий получить в свое владение сепаратистский корабль. Пожав плечами перед такой глупой упертостью, Ирв перегрузил на ясный голос наименее исправных дроидов в качестве членов экипажа, доживающих свой век дроиды-истребители с изменяемой геометрией типа «Стервятник» и бомбардировщики типа «Гиена» для создания видимости авиакрыла и обменял звездолет на деньги, договорившись с Язуа, что тот добросит его до Ньюкова, откуда Ирв планировал вернуться на свой корабль окольными путями и заняться, наконец-то, делом. Пока Империя и Новая Республика мутузили себя, а Леония Тавира исчезла с горизонта, можно уже не переживать, что произойдет нечто непредсказуемое и за ним начнут охотиться. Дроид-истребитель типа «Стервятник», дроид-бомбардировщик типа «Гиена». «Ты меня, конечно же, не послушаешь», — с линцой произнес Ирв, «но пока не приведешь корабль в порядок, советую не соваться на оживленные трассы. Говорят, сейчас республиканцы сильно злы, поисковые группы летают везде, то и дело вылавливают пиратов из гипера. А если тебя поймают с неисправным кораблем? Ой, не нуди», — поморщился Виин. «У меня на борту 20 эскадрилей дроидов, способных надрать задницу кому угодно, и огромное количество пушек. Да любой корабль за пояс заткну. Вот хоть раз бы послушал более опытного пирата», — вздохнул Ирв. «Но нет, суешься на этот твой Ньюков. Наниматель попросил забрать груз», — хмыкнул Язуа. «Там уже 3 недели никто сливки не снимал, товар лежит, ждет. Парней отправил вперед, чтобы напомнили местным, кто и что тут хозяин. А как появлюсь на проведении, так сразу все обгадятся как маленькие. И с таким кораблем мне больше не придется искать мелкие цели, будем нападать на нормальные караваны». «Сэр», — раздражающе произнес Вадин, подходя к ним, — «выходим в реальное пространство на орбите Ньюков. Вот сейчас пойдет потеха», — потер руки Виин. «Представляю, как отвалится челюстью». Световые линии гиперпространства распались и сжались в точки. Ясный голос завершил свой первый за годы перелет через гиперпространство. Судя по сканерам, даже ничего не отвалилось. Ну или аппаратура барахлит. «Сэр», — Ирв подался вперед, едва не согнувшись пополам, забыв, что ноги с панели так и не снял. «Тут корабли». «Не понял», — наморщил лоб Виин. «Что здесь делают 6 дредноутов? И где моя развратная твилечка?» «Капитан, как же бесит голос этих дроидов спустя столько лет их компании. Мы идентифицировали транспондеры этих кораблей. 2 из них 5 лет назад перехватили и уничтожили транспорт с дроидами, который вы продали консорциуму Занна. Боевая тревога. крикнул Ирф, первым понимая, что полудюжина кораблей, синхронно повернувших навстречу их видавшему виды кораблю, явно не тот комитет по встрече, который рассчитывал обнаружить здесь его младший товарищ. Выпустить стервятники, поднять гиены, дефлекторы на максимум. «Это мой корабль», — обиженно заявил Язуа. «И кто это такие, сетовое семя? Посиди пока, пацан», — отмахнулся от него Ирф. «Это какой-то бешеный повстанец-одиночка, и похоже у него стало больше кораблей. Ну в этот раз и я не шаттли. Пора тряхнуть стариной». «Так, жестянки», — он бросил взгляд в сторону дроидов. «На этих раритетах нет виакрыла, а вот у нас есть. И зарядите-ка протонные торпедные аппараты». Старушка ясный голос хоть и не в первоклассной форме, но своими оставшимися зубами огрызается «будь здоров». Мофферус сообщает, что Немезида завершила ремонт, загрузила все необходимое и готова к отбытию на Вейланд, произнес майор Тиерс, приближаясь ко мне. Просторный ангар объекта гора Тантис в настоящий момент представлял из себя оживленный муравейник. Движение бойцов в белоснежных доспехах, кажущихся бесконечной лавиной, завораживало. Без криков, упреков, ругани, бойцы, созданные для уничтожения противника, безропотно выстроились в линию, передавая по цепочке из рук в руки грузовые контейнеры. Как только те преодолевали путь от места своего складирования возле стен ангаров и достигали грузовых отсеков транспортных кораблей, их место в руках солдат занимали другие ящики. И все повторялось сначала. Ни малейшей заминки, четко, словно дроиды, ни малейшего высказывания недовольства. Еще немного и я поверю в то, что им в самом деле нравится то, чем они занимаются. Хотя больше веры в то, что этим бойцам абсолютно безразлично то, что они делают. Они штурмовики, они получили приказ, и они его выполняют. И наплевать на то, что заканчиваются вторые сутки, как они без сна, как это вообще возможно, что с этими людьми, ну имеет же человеческий организм пределы, или нет. Когда я услышал о практически двух полках клонов, созданных втайне от меня с использованием толком неизученной нами программы Генот, первым моим желанием было отдать приказ об их уничтожении. Потому как это большой риск, включать эти изделия в общий механизм работы подчиненных мне вооруженных сил. Да, медики сообщили, что все они обладают идеальным здоровьем. Да, их нервная система и головной мозг развиты так же, как и у обычных людей. Да, все созданные матрицы прижились как то и ожидалось и нет, нет никаких отклонений. Потому и страшно, не бывает все так идеально. Не могут разумные сперва с полным безразличием пройти медицинскую комиссию, а затем уйти в близлежащий лес исполнять приказ своего верховного главнокомандующего, вооруженные одними лишь пилами и топорами. Честно говоря, я ожидал, что они перебьют друг друга, и это станет доказательством моих справедливых опасений и будущим запретом использования программы Генот. Ну работает же программа Спарти, зачем что-то новое? Закон любой механики. Если работает, не трогай. Впрочем, не только механики. Зачем использовать какую-то неизученную программу клонирования, если Спарти себя превосходно показала? Неясно, но слишком перспективно. Потому как Спарти копирует в тела клонов лишь ту копию сознания, какую получила от донора, с его мыслями, мировоззрением, жизненной позицией. Если оригинал был лоялен, клон также будет лоялен, по умолчанию. Потом, естественно, все может измениться. А вот программа Генот этого не позволяет. Кем бы ни был копируемый донор, если в его измененную матрицу добавлены приказы подчинения старшему по званию, то клон никогда не ослушается. Мантра, которую вбивают штурмовиков на протяжении всего срока подготовки, заставляя их отбросить все человеческое, может быть внедрена в разум клона не более чем строчкой программного кода. До чего дошел прогресс, до невиданных чудес. Обследование лагеря в лесу завершили, поинтересовался я. «Так точно, сэр», — бодро произнес Тиерс. «Превосходный тренировочный полигон для пехотных подразделений, спортивный городок, боевые рубежи, площадки для занятия рукопашным боем, тир, огневые рубежи и так далее. Вы уверены в том, что в них внедрены матрицы штурмовиков, а не инженерно-саперных войск?» — поинтересовался я. «Построить тренировочный лагерь всего за одну ночь непросто». «Меж тем они справились», — улыбнувшись, произнес Тиерс, странно улыбнувшись, словно это его личное достижение. «Не нравятся мне подобные совпадения, словно кто-то очень хитрожо-хитрый и расчетливый действует за моей спиной, очень в духе Тиерса, уже доказавшего возможность использования плана в плане. Но, есть ли доказательства? К сожалению, никаких. Если полковнику Селиду кто-то и отдал приказ за моей спиной, то он унес эту информацию с собой в могилу. Подобных данных нет ни в журналах сеансов связи, ни в воспоминаниях ТНХ 0297, тупик. Но лишь на первый взгляд, если создание генот, клонов и является частью плана Тиерса, я об этом узнаю быстрее, чем он думает. Вторые сутки без отдыха, заметил я, впечатляет. За 10 часов погрузки они не уронили ни одного транспортных контейнера или запчасти, загружая корабли с четкостью дроидов. Есть ли предел физической выносливости у этих разумных? Он есть у всех, серьезно произнес Тиерс. На самом деле, сэр, уверен, что они давно уже испытывают усталость. Несмотря на отменные физические данные, организм, занятый физическим трудом, без сна, отдыха, еды, он обязан уставать. Тогда почему они продолжают работу? Все еще не доходил до меня смысл сказанного. Вы не отдали им соответствующий приказ, сэр, напомнил гвардеец. Хм, а ведь точно. Сразу вспомнилось пресловутое. Команды вольно, не было. Итак, что мы имеем? 3701 штурмовик, беспрекословно преданный мне, не способный дезертировать без приказа, на протяжении 2 дней испытываются мной на прочность. Клонам Спарти необходимы тренировки для того, чтобы закрепить свои теоретические навыки, полученные от своих генетических доноров. Подобное же касается и клонов программы Генот, так что тренировочный городок рядом с горой Тантис однозначно не помешает. И пусть в настоящий момент я намерен производить исключительно лишь технических специалистов и будущих членов экипажей кораблей, лишним подобное учебное заведение не будет. Даже техникам и офицерам, клоны они или нет, требуется быть в форме. Вы изучили данные о дислокации воинских частей, майор, поинтересовался я. Так точно, сэр, ответил тот. Однако, ввиду большого объема данных и малого количества времени, массив данных изучен не полностью. Склады долговременного хранения резервов за пределами галактического ядра имеются, поинтересовался я. Я обнаружил один, сэр, ответил Градин. Военная база РЗ-76113-23, расположена во внешнем кольце, сектор Чопани, располагается на планетоиде класса 6, что означает буквально следующее. Этот мир лишен жизни, вулканический, покрыт горами, просто кусок камня. Персонал, поинтересовался я. Стандартный гарнизон, сэр, ответил Тиерс. Это консервационная база, предназначенная для хранения списанной республиканской техники. По тактической сетке координат, это квадрант L4, практически самая окраина известного космоса. Даже на слух, не сверяясь с галактическим атласом, можно понять, территория либо в пределах Содружества 5 звезд, либо близка к нему. Каковы шансы на то, что Гранд Мофф Фордускейн уже наведался туда? Поинтересовался я. Склад проходит по категории секретный, сэр, произнес Тиерс. Маловероятно, что Кейн вообще знает о нем. Иначе было бы трудно утаить наличие у него устаревшей наземной и космической техники. Как бы он ни старался скрыть этот факт от окружающих, за такой период времени. Что ж, вздохнул я, в любом случае нам необходимы эти склады. Командуйте своими штурмовиками, майор. Тиерс посмотрел на меня с удивлением. Или вы возражаете против того, чтобы эти бойцы, я указал в сторону штурмовиков-грузчиков, присоединились к воссозданному 501-му легиону? Никак нет, сэр, вытянулся по стойке смирно. Мой адъютант, благодарю за оказанную мне честь, сэр. Вольно, майор, распорядился я, выступаем немедленно. Грузите остатки антиквариата и бойцов на Химеру и отбываем на Тангрен. Сообщите Маффу Феррусу, что нам потребуется хорошо охраняемый пустой склад для этих ценностей. Будет исполнено, сэр, произнес Тиерс. Мне связаться с полковником Химраном и подполковником Астерионом, а также рукой, нет необходимости, произнес я равнодушно. За ними прибудет Немезида и заберет остатки грузов техники и ценностей. С учетом пополнения вашего легиона, у нас и так места на разрушители не очень много. Как прикажете, гранд-адмирал, Тиерс, козырнув, быстрым шагом направился в сторону штурмовиков, на ходу вынимая камлинг и передавая мои приказы. Ну, база РЗ-76113-23, ожидай его часа. Если на тебе есть хотя бы вооружение времен Великой Армии Республики, то это уже хорошо. С увеличением количества работоспособных цилиндров Спарти, возросли и потребности. У меня банально скоро кончатся деньги, а впереди еще ремонт флота Каттона, не говоря уже об ожидающих своей очереди на модернизацию победах, Венаторе, Акклиматоре, крейсерах Монкаламари, прочих звездолетах. Все, что не пригодится самим, придется продать. Конечно, если на этой хаттовой базе вообще еще что-то есть. Что ж, в любом случае, пока мы будем находиться в поисках военных запасов, направленных на консервацию, Умар и Джейд, разведчиков и контрразведчиков, при поддержке капитана фон Шнайдера и его звездного разрушителя, будет время, чтобы перетрясти гору Тантисс и выяснить, наконец, что здесь происходит. Посмотрев на то, как штурмовики чуть ли не парадным строем маршируют в казармы за вооружением, едва заметно вздохнул. Не нравится мне все это. Пора обдумать еще один резервный план. Гарм Белый Близ пригладил рукой взъерошенные волосы. Повернул голову, чтобы посмотреть на стоящую рядом свою помощницу Иринис. «Значит, Тылану Карди можно доверять?» — с иронией спросил он, старясь, чтобы его голос не заглушал зычные приказы командира странника, личного флота бывшего карелианского сенатора. Насчет сговора губернатора и имперцев, под видом грабежа взимающего дань в виде биомолекулярной массы, он оказался прав, произнесла женщина. Возможно, он не знал о прибытии этого корабля. Сомневаюсь, что где-то в галактике найдется место, где можно спрятать сепаратистский дредноут типа проведения, посетовал Белый Близ. По крайней мере, мы уничтожили корабль грабителей, заметила она. Вооруженный средний фрахторик, поморщился мужчина. Не для этого я вел сюда весь флот. В прошлый раз прилетал звездный разрушитель, заметила Иринис. Из-за него мы тут, кивнул Белый Близ. А сейчас же, они выпускают истребители. Дроиды, поморщилась Иринис, посмотрев на панель, где произошла идентификация малых кораблей противника. А в том, что это именно противник, сомневаться не приходилось. Прорезающие космический вакуум, разделяющие корабли прорезали алые турболазерные болты, стервятники и гиены, старье, как и наши корабли, заметил Белый Близ. Сегодня что, встреча раритетов, приказы, коммодор, обратился к нему командир странника. Карелианец молчал, анализируя шансы на победу в этом сражении. Противник выпустил 240 мла, половина истребителей, остальные бомбардировщики. Пусть машины устаревшие и дроидный разум, управляющий ими невероятно глуп, приятного в этой встрече маловато. Одного авиакрыла будет достаточно, чтобы как следует повредить корабли. Не говоря уже о том, что на самом сепаратистском корабле огромное количество орудий, одних только турболазеров у противника. Сколько же, прошло немало времени, когда он в последний раз видел такой раритет. Но антиквариат бывает опасен. У самого Гарма 6 звездолетов не первой свежести. Подойдя к информационной панели, он довольно быстро обнаружил необходимый файл в базе данных своего флагмана. Итак, у противника 56 турболазеров в 14 из четверенных башенных установки, 34 спаренные лазерные зенитных пушки, 2 тяжелые ионные пушки, дюжина зенитных ионных пушек, более дюжины лазерных зенитных пушек и более сотни торпедных аппаратов. Более чем серьезное вооружение для корабля, чья длина едва превышает один стандартный километр, а 6 тяжелых крейсеров, находящихся под командованием Бела и Блиса, могут противопоставить суммарно противнику 60 тяжелых лазерных пушек, аналогичное количество средних турболазеров, 120 легких счетверенных лазерных пушек, итого без малого 500 зенитных орудийных ствола, ни одного истребителя прикрытия. Но корабли Бела и Блиса прошли модификацию в плане оборонительных и наступательных систем. А вот звездолет противника может похвастаться подобным, вряд ли, дорогое это удовольствие. Найти или захватить у кого-либо сепаратистский корабль не так-то уж и сложно, на самом-то деле. А вот содержать его в должном виде, это в самом деле не дешевое удовольствие. Подобных денег у пиратов быть не может. Для этого им приходилось грабить караваны с добычей месяцами, что уже давным-давно навлекло бы на них гнев новой республики. А раз так, то за основу предстоящего сражения все же следует принять тот факт, что перед ними не первой свежести корабль, который в настоящий момент не так уж и опасен, как в годы зенита своей славы. Положим, что, выстроившись в правильный атакующий порядок, крейсера могут организовать непроницаемый зенитный заслон. Угроза со стороны авиации противника практически устранена в таком случае. Но что делать с его турболазерами и тяжелыми ионными пушками? Своим калибром корабли Иблиса будут пробивать щит проведения очень долго. Неприятель сможет причинить им существенный вред своими орудиями. Рисковать или же отступить? Если этот корабль в хорошем техническом состоянии, несмотря на прошедшее с момента его изготовления время, то им не поздоровится. Но если все так, то почему ведет стрельбу лишь часть пушек? Согласно данным компьютера, на таких кораблях H-10 с четверенных турболазеров имеют курсовое размещение и нацелены вперед, а, следовательно, и способны сейчас стрелять. Но, почему-то огонь ведут всего лишь три из них. Неисправность. Или ловушка. Приказ гончей и ее отряду. На данный момент корабли Бела Иблиса расположились двумя кильватерными колоннами. Левую возглавлял странник, правую – гончая. Увеличить ход до полного, обойти противника справа, концентрируя огонь в передней полусфере. Страннику и его отряду – зеркальный маневр. Держимся на предельной дистанции поражения. Максимальная работа сканеров и зенитной артиллерии. Хотите взять их в клещи? – поинтересовалась Иринис. В то время, когда командир флагманского дредноута принялся отдавать приказы зычным голосом. «Сперва нужно понять, насколько силен наш противник», — покачал головой Гарм Белый Близ. «Это однозначно пираты, они не активировали транспондер, типичное поведение разбойников или имперцев. Сомневаюсь, что последние за период своей кампании по усмирению галактики, начавшейся после победы в войнах клонов, помимо своих старых кораблей, решили оставить в запасниках еще и сепаратистский антиквариат. Значит, в этот момент эскадрильи дроидов-истребителей, исторгая из себя потоки алого бластерного огня, вышли на дистанцию открытия огня с левой колонной дредноутов. Беззвучно распахнули свои зево-лазерные пушки тяжелых крейсеров, формируя сплошную стену огня перед юркими, но недостаточно сообразительными мла противника. Может быть, когда-то эти стервятники представляли угрозу для звездолетов, но с тех пор многое изменилось. Улучшилось вооружение, системы наведения, артиллеристы выработали немало новых полезных привычек и методик обучения. Дроидам подобное не преподать, их можно только программировать, да и то, лишь на стандартные протоколы хрестоматийного поведения. Все остальное представляло такой огромный пласт информации, которую даже для помещения в искусственные мозги стервятников пришлось бы как следует обработать. Ну нельзя дроиду вложить в память знания о том, как в одной и той же ситуации поступит тысячи разных пилотов тысяч раз и различных сроков службы, имеющие за плечами различный опыт несения службы. Собери сотню карелианцев на истребителях и заставь их уклоняться от преследования, получишь минимум пару сотен вариантов избегания одной и той же угрозы. Альдеранцы в подобных условиях поступят еще как-то по-своему. Дурасы, так и вовсе не так, как люди, и так далее и тому подобное. Просто нельзя дроидами заменить разумных, для этого на месте электронного мозга должен быть банк данных размером с сам сепаратистский дредноут. Разумное существо чувствует, когда его провоцируют, когда заманивают в ловушку, когда намеренно совершают то или иное действие. Дроид же руководствуется холодной логикой. Если он видит типичное выполнение знакомого ему маневра, отреагирует ровно так, как его запрограммировали. Иначе он просто не может, не способен творчески мыслить. Благодаря этому Великая Армия Республики, истекая кровью в первой половине войн клонов, на второй год войны уже прекрасно справлялась с обязанностями по уничтожению сил численно превосходящего противника. Так и сейчас, за период войн клонов Гарму, несмотря на попытку сохранить карелианский сектор в позиции нейтралитета к воюющим государствам, повоевать все же пришлось, и он опытным взглядом подмечал всю ту же угловатость, хрестоматийность и простоту ведения сражения со стороны мла противника.